Лекция 12. Сегодня наш предмет — национальный идеал тела и смыслы телодвижений, жесты, танцы, игры, спорт. Антропологические типы человеческих тел находятся в соответствии с природой, с национальным космосом или развиваются в соответствии с ним, приходят в ходе исторического развития гармонии с ним и обратно. Тело аборигена может служить матрицей, моделью для познания национального космоса. Тела земледельческих народов отличаются от тел кочевников, соответственно, различаются идеалы красоты человека. Крестьянин подобен дереву, дубу, ясеню, сосне. Его торс с руками и ногами должен быть кряжест, подобен мощному стволу с ветвями. У него должны быть широкие плечи, косая сажень. Мера русского богатырства и грудь. Его конечности узловаты. Он жесток в кости, чтобы быть устойчивым на земле. Его фигура из прямых и острых углов, чтобы шарнирами рук и ног работать лучше, пахать. Идеал тела кочевника — гибкое, округлое, обтекаемое, неугловатое, животноподобное, даже кошачье, небольшое, но пластичное. Не прямоугольная, а шарообразная. Ноги слегка кривоваты, чтобы обнимать коня. Нос несет много информации об этническом типе и индивидууме. Нос — это перед, это угол, наиболее выдающаяся часть лица. Острый, длинный нос выражает энергию, волю пронзать бытие в деятельности и агрессии. Римляне. Германцы, норманны, люди севера, арийцы, семиты, евреи, арабы, грузины, армяне. Нос выражает волю быть личностью, меру «я». Задирать нос означает гордость. Римский нос характерен для германцев и соответствует их прямолинейной воле вперед. Однако одновременно символизирует и недостаток гибкости, склонность к ригидным формам, стереотипу и шаблону даже в военных операциях. Толстой в «Войне и мире» поиздевался над диспозициями штабистов Пфуля и Вейроттера, согласно которым так гладко все писывалось на бумаге. «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert». Первая колонна марширует, вторая колонна марширует. А реальное сражение развертывалось совсем по-другому. Носы кочевников, монголы, тюрки, уплощены. Перед в их пространстве не более важен, чем бок, сторона или спина. Человек призван быть подвижным и оборачиваемым быстро, иметь мобильную реакцию во все стороны, подобно кошачьим хищникам, чьи носы тоже плоски. Носы русских — картошка или курносые. Они свидетельствуют об отсутствии гордости в характере, о слабости, самоуважении и эгоизма, что они женоподобны, добряки. Курносый нос с провалом небольшим там, где в римском носе горбинка. Это как искривленный фалос, пенис-вагина. Вообще нос — представитель, субститут и посол мужского полового органа на лице. Тот скрывается, а этот в открытую. Нос и фалос — гомологи, вертикальной симметрии человеческого тела. И когда в повести Гоголя нос... Нос разгуливает как независимая персона, это означает, что его обладатель, майор Ковалев, кастрирован, и повесть — его сон в страхе кастрации накануне женитьбы. Губы тоже многое рассказывают о народах и характерах личностей. В губах наша внутренность, везде сокрытая кожным покровом, слегка высовывается, заголяется, и тем самым мистерия наших глубин недр чуть приоткрывается наружу. Тайное становится явным, ткань и текстура, из чего мы состоим. Выпуклые губы означают открытость, доверчивое отношение к людям и к миру. В то же время они вагинальны и могут означать похотливость. Индивидуумы с узкими сжатыми губами замкнутые, центростремительные, с развитым чувством своей обособленности, яйные, мало коммуникабельные. Глаза и уши людей тоже скоррелированы с национальными космосами. Окно — око. А вот юрта, жилище кочевника, не имеет окон, тогда как изба земледельца и дом горожанина богаты окнами, взглядами в мир вокруг, а точнее перед ними, ибо именно юрта округла, как и тело кочевника. Кочевники, монголы, тюрки, имеют раскосые глаза, в отличие от широко раскрытых, озерных, даже как бы вогнутых глаз северян-земледельцев и от выпуклых глаз, как и губы жителей экваториальной Африки и Америки, которые словно притянуты интенсивным солнцем, китайцы, японцы, косоглазы. Чтобы видеть вбок, иметь боковой обзор, что необходимо, в густоте существ природы, там и в изобильном населении вокруг них. Земледельческий, статический народ и человек среди полей вертикали, лесов, должны иметь широко раскрытые глаза, чтобы видеть разнообразие явлений, которые вблизи, так что тут близорукость распространена, и космос работает на близком расстоянии. Мысль человека из земледельческого народа работает в сторону дифференциации вещей и их свойств. Его логос любит описание и классификации. Для кочевника окружающий мир более монотонный. Степи, пустыни, горы вдали, вблизи особо нечего разглядывать. Зато зрение должно разглядывать горизонт. Не появится ли вдали враг или дичь, или зверь. Зрение кочевника дальнозорко. Его глаза маленькие линзы, стянутые, как у орла или сокола. И в метафорах кочевник, джигит, сравнивается с орлом, соколом, а крестьянин — с валом, лошадью. Национальные жесты, танцы, игры, спорт на свой лад отображают, каким образом различные народы обращаются с пространством, и тем самым их рассмотрение тоже поможет нам в объяснении национальной космопсихологии. Термин «жест» происходит от латинского «gestus», что означает «деяние», «действие». Каждый жест, поза, есть определенное поведение, разговор с пространством, и при этом органы человеческого тела служат как слова, а телодвижение — как предложение. А уж асаны индийской йоги, позы лотос, змея, свеча и другие, а также различные позы в саите, описанные в Камасутре, это уже целые философемы, определенные мировоззрения. Ибо в своей позе йог подражает некой структуре Вселенной, вызывает ее строй-склад пред очи своей души и ума. В статических позах человек исповедует свою сущность как растение, при движении свою ипостась как животного. Своими телодвижениями человек вышивает орнаменты по пространственному континууму. Каждая национальная культура в ходе истории развела множество ритуальных телодвижений, что зафиксировано в национальных играх, танцах, видах спорта, и в них отражены различные представления о человеке и мире. Вклад американцев в мировой арсенал поз — это ноги на стол. Поза эта оскорбительна в русской шкале ценностей, и у нас даже есть пословица «посади свинью за стол, она и ноги на стол». Однако эта поза представляется американцам совершенно естественной. Пионеры-первопроходцы, трудяги, исходив десятки миль, испытывали потребность дать отдых ногам, и такая поза целительна для оттока крови по венам. Таково прагматическое объяснение этой позе. Но есть в ней и метафизический смысл. Стол в обиходе людей Старого Света — место для трапезы, застолья и беседы, для обмена мыслями, для чтения книги, то есть для социально-культурных действий. И вот на этот уровень, высший для евразийцев, американец положил. Американская цивилизация начинает там, где евразийская кончает, и она служит первой в качестве пьедестала. Руки-ноги, плавники и крылья человека. Когда мы плаваем, наше тело определенными взмахами производит разнообразные волны, их упругость дает нам ощутить грудь воды. Подобно этому в танцах и играх наши движения в воздушном пространстве расписывают его геометрическими фигурами и созданиями воображения. Пройти расстояние от одного угла сцены до другого можно за несколько секунд, но выходит балерина и расписывает телом воздушные замки, и мы, захваченные изобретательными трудностями преодоления этого пространства, готовы часами смотреть на сцену. ритуальные религиозные процессии, танцы и пляски в Африке, где у аборигенов нет специальных храмов, помещений, где обитают их боги, выполняют функцию спонтанных зданий, живых домов из человеческих тел, как из кирпичей. Вот почему африканские танцы столь экстатичны и оргиастичны. Они акты сакральной литургии, соития со своими богами, воссоединения, религии. В танцах имитируется телодвижение в ходе различных работ. А мы просто сеяли, сеяли, и хоровод изображает притоп и прихлоп. Телодвижение охотника, крадучись, воинственные марши. В танце человек уподобляет себя разным животным. Даже современный городской танец «фокстрот», буквально «лисий шаг», есть и «гусиный шаг», и как «медведь-уволень», в перевалочку, но больше всего уподоблений с птицами, потому что танец есть, в принципе, война с нашей земностью, одоление гравитации и декларация нашей, человеков, воздуховной природы. Русская женщина в танце выплывает лебедушкой. Есть и танец уточка, птицы, водоплавающие, как и сущность русской девушки, русалочья. Это женщина-мать. Вода-земля в этом космосе, а девушка — вода-воздух. У мужчин главное в танцах прыжки, подскоки, а руками, как крыльями себя, по фюзеляжу тела, по бедрам хлопают, словно стимулируя взлет прочь от земли. Те же и чечетка цыган, и стремительный перебор на носочках в лезгинке. А вальс — это же целая философия. Это космический танец коперниканской эры. Проделываем вращение двух родов. Вокруг своей оси, с партнером, мы, воссоединенный целостный человек, андрогин Платона, что значит буквально «мужа-жена», и по кругу зала, то есть в вальсе мы равны земле, земному шару, что и вокруг своей оси вращается и по орбите вокруг Солнца. В этом упоении вальса, его захватывающее дух кружения, той же природы, что и клаворащение земли. Мы ей уподобляемся в танце, ее собой чувствуем. В вальсе мы само совершенство, отсюда и само, и взаимовосхищение во время вальсирования. И недаром в послекоперниканской Европе так развился этот танец и перешагнул все границы, давая всем чувство сопричастия к универсуму. Чует себя не немцами и русскими, а землянами и солнцарами. Такт вальса. На три есть троица, совершенное и полное число, ибо лишь тремя точками можно осуществить поворот кругом, и окружность лишь через треугольник характеризуема и описуема. Остальные же такты и размеры метры в музыке на два и на четыре, парные, квадратные, прямоугольные, выражают уже машинную цивилизацию, ургийные. В танго и фокстроте ходят граждане, как шатунно-кривошипный механизм в паровой машине, еще и углами локтей туда-сюда толкают. Вольные же, импровизационные танцы середины XX века, рок-н-ролл, твист, расщепляй, шейк, тряси и прочее, это уже бунт естества против машины цивилизации, бунт гонии против урги. Дробь ногами у испанской танцовщицы и щелканье кастаньет — это язык птиц. И у нас, в русской пляске, своя идет обработка пространства и выверчивание своих фигур и орбит там. Хлопанье в ладоши, по голенищам, пяткам, по бедрам. Это плоскостями, родимыми сторонками. Обработка воздуха, как в бане, духовитым венечком, а не уколами рапир-шпаг. Да, еще в добавление к современным танцам. Рок-н-ролл, твист и прочее, понятно, что после того, как человек целый рабочий день отдал своему боссу, молоху индустрии, человеческое существо испытывает потребность развинтиться буквально, ибо у конвейера работник словно привинчен к железной ленте, освежить жизненную силу в себе тем, что бросится в противоположную крайность, ощутить себя животным, даже зверем. Вот откуда потребность в глазении жестоких фильмов, ужасов с садизмом и сексом. Не могу удержаться, чтобы не привести выдержки из работы моей студентки в Веслинском университете Габриэлы Маркус «Разнообразие миров в национальных танцах». Она демонстрирует, как вечные проблемы духа и материи, души и тела ставятся в танцы. Его фигуры — это изобретательные опыты победить пространство, расширяя применение диапазона человеческого тела. Во Франции возник классический романтический, возможное сочетание, балет. Если мы будем иметь в виду концепцию равновесия, присущую французскому народу, никакой танец не соответствовал бы этому более. Сама сила, надобная танцовщикам, сбалансирована с грацией. Балет требует чрезвычайно мощной физической формы, однако эта форма, особенно в балерине, едва ли предполагается быть видимой. Цель балетного танцовщика — развить мускулы, которые невидимы. Здесь развитие видимых мускулов препятствует развитию тех, что менее видимы, но более нужны. Балет может рассматриваться как комбинация противоположностей воды и огня. Текучести танца противополагается огненная страсть, волнообразные эмоции, симметричный огонь и энергия физического движения. Образ Франции — это фонтан и взрыв. Фонтан есть парящий взрыв. Он есть текучий прыжок без усилия. И этому только классический балет соответствует. Как пишет танцовщик Эдвин Денби, только в танце классического балета танцовщик умеет прыгать сквозь воздух медленно. Прыгать сквозь воздух медленно. Это значит применить упругую, пылкую энергию, но демонстрировать безусильную грацию. Как это точно? Подобно фонтану, который взрывается каждый миг вверх, только чтоб стекать вневременно вниз. Да, фонтан — наиболее адекватный символ для французского космопсихологоса огня воды. Хотя он изобретен в древности, но усовершенствован и распространен во французском парковом искусстве вокруг дворцов. Фонтаны Версаля — породили фонтаны Петергофа возле Петербурга. Фонтан — постоянный источник вдохновения для французских поэтов. Достаточно вспомнить знаменитую балладу Франсуа Вийона «От жажды умираю» под фонтаном, сочиненную как раз во французском стиле парадоксального баланса между крайностями. Но вот как далее Габриэла Маркус трактует африканские танцы. Ряды мужчин и женщин в одинаковых одеяниях танцуют мерными шагами, топая и прыгая. Их взгляды внимательно и напряженно вперены в землю, которая их источник. И в самом деле, Бог и земля неотделимы для них в соответствии с некоторыми верованиями племени Вуду. Все одно, едино. Итак, народ един. Танцую в унисон. Небо и земля — единое, почитаемое одновременно. А вот какое преобразование претерпели африканские танцы, когда попали на американскую почву. В Соединенных Штатах восприняли их огнеподобную энергию, но спрягли ее с манифестацией личности. Можно так интерпретировать каждого танцующего, что он исполняет как бы свою песнь о себе, название поэмы Уолта Уитмена. И это небольшое, но энергичное изъявление его или ее индивидуальности. Танцы в Азии выражают другую философию. В воинственных танцах, несмотря на их очевидный неистовый характер, акцент полагается на внутреннем спокойствии. Так что обезоружить врага его же собственной энергией. Таковы танцы в символике инь, ян. В них энергия статики и мощь покоя. Национальные виды спорта — другая область, где национальные образы мира, идеи о человеке выражены очевидным образом. В американском футболе поле разделено на ряд параллельных линий, как ступени к успеху, и задача команды — продвигаться упорно к воротам команды противника, захватывая линию за линией по бульдожьей, шаг за шагом, прямолинейно, силой и волей, брутально, набрасываясь друг на друга и образуя ужасные кучи из тел. Тут нет элегантного маневрирования. Этих орнаментов, что вышивают по полю, как по ковру, движение игроков в европейском футболе нитями своих траекторий, бегая и танцуя с мячом, именно играя с ним. Виртуозно обрабатывая мяч, игроки как бы кокетничают с шаром земным, флиртуют с любимой матерью землей в свободном и артистическом отношении к пространству. В американском футболе пространство трактуется более примитивно. Оно в прямых линиях и барьерах для преодоления осиливания. Интересные идеи о национальных видах спорта выражены в курсовой работе одной из моих студенток в Веслинском университете Рэйчел Лонг. Она сопоставляет американский футбол с итальянским, европейским вообще. Игра манифестация идеалов, брутальное торжество победоносной команды выражает дух американского империализма, а защитная одежда игроков напоминает об американской зависимости от техники ради выживания. Футбольная игра развивается очень быстро в духе американской души, которая чувствует себя при себе в наиболее скоростных напряженных ситуациях. Итальянский футбол называют в Соединенных Штатах «соцер». Этот вид спорта запрещает применение рук, ведь итальянцы работают руками более чем нужно, разговаривая между собой. Теннис — очень техничная игра. Он распространен у англичан. Движения четкие и аккуратны. Правила игры очень специфичны, и замечания судей редко оспариваются. И это характерно для английского отношения к миру. Человек должен действовать внутри рамок системы, не оспаривая работу социума и не стремясь к резким переменам. Уимблдонские корты покрыты натуральной травой, что отражает любовь англичан к естественным паркам. В конце игры участники делают поклон вежливости в сторону судей или королевской семьи, члены которой могли бы присутствовать. Французский буль. Провинциальный вид спорта. Он разыгрывается между друзьями, а не между организованными командами. Это очень древнее времяпрепровождение, не выходит за пределы Франции. В паузах между таймами игроки оживленно беседуют, ибо французы очень говорливы, и время для них пропащее, если не заполнено разговором. В конце игры, по традиции, победитель покупает вино и угощает остальных участников, восстанавливая баланс, которые поднимают тосты в честь победителя. Честь ценнее во Франции, чем деньги. Щедрость и взаимное уважение характерны для французов. Шахматы, игра, изобретенная в Индии, отражают индийский космос, изобилующий бесконечными комбинациями элементов и неисчислимыми переселениями, превращениями душ. И если пешка, существо низшей касты, следует законам своей дхармы, то в конце своего существования она имеет шанс возродиться в высшей касте, явиться ферзем с другими уже правилами поведения и передвижения. В религии индуизма, политеизм, так много главных богов: Брама, Индра, Вишну, Шива, Сурья, Гандхарвы, Асуры и прочие существующие во множестве миров. И в шахматах любая фигура может тотально изменить ситуацию своим изобретательным ходом. И когда я читал в эпопее Махабхарата описание сражения между пандавами и кауравами, я не мог удержаться, чтобы не сопоставить их с дуэлями на шахматной доске. Например, Дурьотхана поразил стрелой возничего Юдхишхитры. Последний, в свою очередь, сразил четырех коней колесницы Дурьотханы. Тогда Дурьотхана послал стрелу с алмазным наконечником и тому подобное. Тут эквивалентные комбинации напоминают меры сил шахматных фигур. Слон равен трем пешкам, тура равна двум коням, королева, тура плюс два слона, тура плюс слон плюс конь, слон плюс восемь пешек и тому подобное. То же самое и в эпосе. Возничий, четыре коня, стрела с алмазным наконечником, палица и так далее. В играх западной христианской Европы забавляются с шаром, который был сферосом, совершенным телом и моделью мира для языческой Греции. Европейцы-христиане унижают, пинают, бьют и давят священный сферос руками и ногами, инструментами их ургии, в своих футболе, волейболе, бейсболе, гандболе, так же, как иудеи насмехались, плевали и поносили всячески Иисуса Христа.